же ты хочешь? Что же ты знаешь? Что же начнется, когда ты уснешь? Когда ты поймешь? Будут мгновения, будут секунды, будет и вечность, когда ты уйдешь, когда ты войдешь. А мир, как прежде, будет тем же, а жизнь, как прежде, будет той же. А ночь, как прежде, будет так же, а жизнь, как прежде, будет прежде. Если ты хочешь, я не забуду наши минуты, когда я усну, когда я пойму. Я останусь в этих мгновениях, в этих секундах, и я уйду, и я войду. А мир, как прежде, будет тем же, а жизнь, как прежде, будет той же. А ночь, как прежде, будет так же, а жизнь, как прежде, будет прежде.